Проблемы нам устроили бывшие вояки, которых еще не успели перевоспитать. Дело в том, что какой-то идиот посадил их на один корабль, вот они и вознамерились поднять бунт, захватить судно и отправиться к себе домой. Благо, что мои люди все же думали о подобной опасности, так что на этом корабле плыли воины, прошедшие усиление. Бунт был подавлен почти бескровно, несколько человек все же погибли, причем один из моих людей, не воин, а простой человек, который их кормил. Они его убили, после чего вырвались на палубу, где попытались толпой задавить моих бойцов. Я даже не поленился прибыть на этот корабль, благо, в нашем речном караване он шел недалеко от флагманского судна, на котором я путешествовал. «Какая сволочь подняла бунт?» – зло спросил я, окинув взглядом толпу избитых мужчин. До нашего появления они что-то галдели и пререкались со своей охраной, в общем, вели себя вызывающе. Захватить корабль им не дали, пасть в бою тоже, просто побили и все, за исключением некоторых. При моем появлении все дружно заткнулись, видно успели узнать, кто перед ними, все же обращались ко мне как к королю. Не спорю, можно было меня позлить, чтобы предали смерти, но ведь и смерть бывает разная. Тем более в странах, где промышляют работорговлей, с пленными никто особо не церемонился, при любом неповиновении наказывали крайне сурово, а если убивали, то самым мучительным способом. Ведь я тоже могу приказать их пытать, пока не умрут. Вот и не испытывали судьбу. Его королевское величество задал вопрос. Зло сказал Орн. Будете молчать, так мои ребята быстро вам языки развяжут, только глотки вам заткнем, чтобы не визжали громко. После его слов часть бунтовщиков посмотрели на одного из своего окружения. Мужчина довольно крепкого телосложения с хитрым лицом. Такое ощущение, что он не воин, а какой-то мошенник, так мне показалось. Как он вообще смуту смог учинить? Ума не приложу, я бы за таким не пошел. Отпираться он не стал, понимал, что быстро до правды докопаемся. Я поднял бунт, буркнул он, опустив голову. Не хочется становиться рабом. Им что, не сказали о том, что их ждет? Спросил я у капитана корабля. Сказали, ваше королевское величество, доложил мне командир судна. Не все участие в бунте принимали. Вам просто нужно привести нас в свое королевство, а там бы мы стали рабами, осмелел зачинщик беспорядков. Видно, мой спокойный тон придал ему уверенности. Остальные мужчины, не участвующие в бунте, стояли немного в стороне, как бы отделяя себя от других, мол, мы тут ни при чем, это все они устроили. За борт этого козла, приказал я, пусть изучает богатый подводный мир. Мой приказ был выполнен молниеносно. Два охранника подхватили бунтовщика, связали ему руки с ногами и кинули в воду. Он начал орать, что является дворянином и что за него заплатит выкуп, но я уже не обращал на него внимания. Остальные бунтовщики забеспокоились, только охрана и удерживала от того, чтобы они не сиганули в воду в попытке добраться до берега. «С этими что делать?» – уточнил Орн. «Тоже за борт, даже не знаю», – вздохнул я. «Что этот пройдоха вам обещал?» На этот раз бывшие рабы стали говорить охотно. «В общем, этот то ли дворянин, то ли самый настоящий пират предлагал воинам поднять бунт, после чего скрыться на моем корабле в темноте, ну а потом примкнуть к пиратам. Вроде как воины там в большой цене, стали бы эти ребята ходить по морям, грабить торговцев и никому не подчиняться. Самое печальное, что большинство воинов поверили в этот бред, как будто своей головы не было на плечах. Даже не дошло до скудоумных, что мои маги просто потопили бы корабль, даже догонять бы не стали, но видно считали, что в темноте проскочит. Я вот был уверен, что не проскочили бы, маги дежурили по ночам, а они видят ауры людей очень даже хорошо, тем более ночью и на открытой местности. «Посмотрите на эту красивую девушку», — указал я на Лианию, которая топталась на моем корабле с парой новых помощниц. Остальные дети, выкупленные ею, плыли на другом судне. Не так давно она тоже была рабыней, а сейчас свободный человек. К слову, очень богатая, потому что у нее есть талант к рисованию. В моем в королевстве нет рабства и никогда не будет. Все, что от вас требуется, это исполнение приказов и законов. Тогда, возможно, и вы станете богатыми. Еще хоть один мятеж или неисполнение приказов командира и все дружно отправитесь на плаху. А пока я вас прощаю, но это в первый и последний раз. Хотя, кое-какое наказание вы все же понесете. Во время всех наших остановок будете собирать дрова и следить за кострами, ну и прочее. Десятники вам скажут, что нужно делать, но просто так кушать вы больше не станете, только после хорошей плодотворной работы. Капитан, и на корабле пусть не бездельничают, не знаю, пусть палубу моют по очереди или еще что-то. А еще лучше, распределите их по всем кораблям, чтобы все пределы были и чтобы всякая дурь в голову не лезла. Все сделаю, как приказали, ваше королевское величество, склонил голову капитан. Пленники как по команде выдохнули, на самом деле считали, что отправиться на дно следом за своим командиром. Больше никаких проблем во время долгого возвращения домой не происходило. Пришлось гребцам немного поработать, если ветер был встречный, то паруса спускали и гребцы садились на весла, впрочем, они были к этому привычны. К этому времени у меня уже имелся речной флот, так что не первый раз приходилось махать веслами. Как оказалось, в моем королевстве произошло одно приятное событие. Мой сын, этакий непоседа, все же умудрился создать магическое чудовище, о чем и рассказал мне, едва только корабль причалил. Само собой, наше возвращение не осталось незамеченным, кораблей много, так что еще издали заметили. К тому же тут постоянно плавали корабли, некоторые нас обгоняли постоянно, купцы продолжали свою торговлю. По лицу Магинса сразу было понятно, что он хочет мне что-то рассказать, просто вокруг было полно народу, так что он сдерживался. Были тут и гномы, но насчет интересующего их материала Гармат пока не спрашивал, просто тоже пришел поприветствовать. Правда, отдохнуть мне наследник не дал, сразу же потащил в одну из замковых построек. «Смотри», — с гордостью сказал он, лично открыв дверь. «И что это такое?» — спросил я, хотя сам прекрасно понял, что вижу перед собой. По центру комнаты располагался большой шар неправильной формы. Выглядел он, мягко говоря, неприятно, весь покрытый какими-то кровавыми полосами, да еще и просматривалось что-то наподобие вен. К тому же он пульсировал и источал неприятный запах, как будто чьи-то внутренности. Получилось одну тварь сделать, сын лучился от радости. «А ты говорил, что сил не хватит на подобное. Пока я вижу только какую-то отвратную тушу», — проворчал я. «Может, и не вышло ничего». «Вышло, так и должно быть, это последняя стадия дозревания, ты же сам читал, как там все делается, неужели забыл?» «Не забыл, просто любопытно, почему ты без спроса этим занялся? Ты хоть знаешь, сколько на это ушло денег или считаешь, что нам больше некуда их потратить?» «Прости, отец», не удержался, попытался сделать виноватый вид Магинс, но у него ничего не вышло. Казалось, что мой сын сдерживал в себе радость до самого моего приезда, а сейчас он просто не мог не улыбаться. То, что у него получилось с первого раза, даже меня удивило, слишком много там было тонкостей. Вообще создание магических чудовищ – это целая наука. Недостаточно собрать нужное, требовалось еще знать пару десятков разных заклинаний, пустив в расход кучу живности, домашнего скота тоже забили немало. Вот этот кокон в момент созревания обкладывали сверху свежим мясом, которая понемногу как будто втягивалась внутрь. Самое же удивительное, что никаких выделений при этом не было, вроде бы уйма плоти уходит, а шар растет совсем медленно. К тому же нужно было поддерживать постоянную температуру, благо, что гномы в этом помогли. «Самка или самец будет», — уточнил я. «Самка», — ответил Магинс. «Не переживай, я уже отдал распоряжение, все работают, так что скоро и самца создадим». Не будет наша красотка долго в одиночестве горевать. Само собой, мы решили пойти по стопам империи, будем поступать так же, как они. Создавать редкую тварь, после чего тут же убивать ее, просто глупо. Нужно было создавать пару, чтобы они давали нам потомство. Проблема в том, что магические твари, которых можно пустить на ингредиенты, крайне плохо размножаются, поэтому их так мало. К тому же они самые опасные, а привязать их к себе просто невозможно, не поддаются они привязке, только некоторые. В общем, сейчас нам нужно создать что-то вроде парка, так как в неволе они размножаются еще хуже. В империи имелись такие вот большие загоны, так что они всегда были в курсе того, где искать то или иное чудовище. У нас же пока подобного не было, хотя в книгах было написано, что в неволе они размножаться не станут, по крайней мере, большая часть, что не радовало. Именно вот эти чудовища живут парами до самой смерти. Если одна гибнет, то вторая особь никогда больше не станет размножаться. Почему так, ума не приложу. Как бы то ни было, пришлось отдать распоряжение, чтобы начали немедленно готовить загоны для этих существ. Каждый раз создавать их и убивать, На такое никакой казны не хватит, даже моей. Нужно нам магических тварей именно разводить, а не каждый раз создавать новых. Вот с чудовищами, которые идут на усиление солдат, все немного проще. Они хоть и редкие, но размножаются немного быстрее, в неволе тоже. К тому же большинство из них можно привязывать к себе, что тоже немаловажно. Единственная проблема – подыскивать им пару, потому что со своими близкими они сроду не станут спариваться. В общем, нужно ставить людей, чтобы внимательно следили за нашими питомцами, но это дела будущего. Как только получится сделать хотя бы один загон, как в бывшей империи, так сразу же кучу проблем решим и усиливаться начнем еще быстрее. Больше ничего интересного за время моего отсутствия в королевстве не произошло. Рядом с моей столицей через реку понемногу начал расти еще один город. Столица уже не могла вместить столько жителей. Почему-то большинство поселений кучковались именно вокруг главного города государства. Вроде бы и земля уже вся распределена, а все равно люди охотно шли именно сюда. После сбора урожая вереницы повозок стекались к столичному району, где его охотно раскупали мастера и прочий городской люд. Также именно центральный район, а он в данный момент считался самым безопасным, стал промышленным центром моего государства. С одной стороны хорошо, все под надежной охраной. С другой же стороны, если враги захватят эту часть государства, придут по реке, то нанесут нам серьезный урон. Впрочем, пока у меня таких сильных врагов не было, разве только эльфы, но они после разгрома вряд ли сюда сунутся, а если и придут, то сейчас я намного лучше подготовлен, так что любому дам отпор. Гармат прибыл ко мне на следующий день, по моему же приглашению. Гному я рассказал, сколько материала будут примерно поставлять мои новые торговые партнеры. Сразу отдать нужную сумму денег гном не смог, он и сам не ожидал, что привезут так много материала, поэтому попросил отсрочку. Больше ездить в Сантерийское королевство я не собирался, незачем. У меня есть подчиненные, вот они и пусть суетятся, привозят мне людей и отвозят товары. Тем более к нам из Сантерийского королевства тоже будут приезжать купцы, не работорговцы. У меня торговля людьми вне закона, так что их сюда просто не запустят. К тому же и за остальными гостями нужен глаз да глаз, мало ли что учудят, решат под шумок одну или другую деревню взять. Мы их, конечно, поймаем, не смогут уйти, но зачем вообще нужны такие проблемы, лучше просто их сюда не пускать. К моим подданным подходили разные личности с предложениями продавать людей, причем обещали сами доставлять. Всем отказали, сами привезем, кого нам нужно. Все равно никакой выгоды от доставки нет, тем более лучше самим выбирать будущих граждан империи, ведь начнут возить всех подряд. Путь не близкий, за это время все рабы в скелетов превратятся. Их во время длительного путешествия не особо едой балуют, лишь бы только не помер. То, что они будут больные, это уже печаль покупателя, как-то так. Пока мой сын доводил до ума своего питомца, мне пришлось созвать свою стаю, снова оттуда выбрать всех беременных самок и запереть их в вольерах. После чего требовалось пройтись по своим владениям, уничтожая расплодившихся чудовищ. Если честно, очень хочется еще одного мага, такого же, как я, выбрать самого верного человека и пусть он привязывает к себе чудовищ. Не нравится мне то и дело мотаться по приграничью, вырезая распоясавшиеся стаи, без того дел хватает. Было у меня желание следующую тварь создать самому, но отказался от этой затеи. Там слишком много возни и отвлекаться нельзя, так что пусть этим сын занимается, тем более ему это нравится. Вскоре начали приходить караваны судов с рабами из Сантерийского королевства, король держал свое слово. Как мне доложили, людей на самом деле привозили крепких, если и встречались больные, то не смертельно. Сражение, на которое спешил Гундер после нашей встречи, он все-таки выиграл, так что часть вояк тоже отправил ко мне. Да, ребята они непростые, проблемные, но зато большинство из них не имело семей, так что убегать куда-то не было смысла, да и мои люди их перевоспитывали. Надеюсь, вскоре они станут полноценными гражданами моего королевства, а если не они, то их дети точно. Нужно отметить, что многие бывшие рабы на своей новой родине работали не за страх, а за совесть. Мало кто верил, что они станут свободными, едва окажутся у меня, так что испытывали некоторый шок. Само собой, мы не держали их в общей куче, а распределяли по всему королевству, пусть обустраиваются. Также они заезжали в готовые дома, которые строили специально для них. С лесом у нас еще долго проблем не будет, как и со строителями. К Как это ни странно, меньше всех проблем было с детьми-сиротами, их просто помещали в школы, наставники определяли, к каким наукам они наиболее склонны, и обучали. Также не было проблем с крестьянскими семьями, привезли, посадили на землю и рассказали, где их участки, какие у них права и что они должны государству за защиту. Как я уже говорил, у меня налоги были ниже, чем в других королевствах или империи, я не говорю про свободные земли. В общем, такой поворот в своей жизни абсолютное большинство считали за благо. Труднее всех было с воинами, часто приходилось применять физическую силу, чтобы внушить им уважение к своим начальникам, подчинялись эти граждане крайне неохотно. Некоторых приходилось вешать за неисполнение приказа. Также у этих ребят было нехорошее отношение к крестьянам, за это тоже наказания следовали одно за другим. Вот беглецов, которые хотели вернуться к себе домой, почему-то почти не было, хотя все видели, куда мы их везем. При должном желании могли покинуть территорию. Была одна группа солдат, которые сами со временем отпросились обратно к себе на родину. Они ведь тоже со временем начали получать жалование, накопили, скинулись, ну а потом решили с попутным кораблем вернуться обратно. Держать их не стали, рано или поздно все равно убегут, придется их поймать и повесить за дезертирство. Впрочем, некоторые обещали вернуться, когда найдут свои семьи, посмотрим, правда это или нет. В общем, у меня складывалось мнение, что лучше бы нам брать к себе не вояк, а простых тружеников, неважно каких, сельских или городских, а из них уже делать воинов. К сожалению, даже под защитой короля Гундера у моих купцов не обошлось без проблем. Видно, многим соседям моего торгового партнера не понравилось то, что я торгую только с ним. К тому же я поставлял ему доспехи и оружие, тем самым его усиливая. Вот какая-то сволочь решила пощипать моих купцов. Караваны отправлялись довольно часто, прибудут ко мне, немного отдохнут и отправляются за новой партией людей. Мои торговцы тоже неплохо зарабатывали, поэтому понимали, что если не они будут плавать, то найдутся другие. Вот в одном из таких походов их и подловили. Не повезло сразу 7 торговым кораблям. Они почему-то не сбились с другими торгашами, а решили отправиться сами, видно, почувствовали безопасность. Охрана была, только вот она им не смогла помочь. Все суда были взяты штурмом, часть охраны перебили, часть захватили в плен. Впрочем, кое-кого на небольшом кораблике отпустили, отправили к родственникам собирать выкуп. Причем особо никто не скрывал свою принадлежность, это были дворяне соседа моего партнера. Они с ним воюют, поэтому и купцов, которые двигались к нему, грабили. Вот настал мой черед. Кое-как отпущенные несчастные добрались до столицы, только отправились они не к своим родственникам или родственникам купцов, а сразу во дворец. Никак не дают нам спокойно жить, мое королевство снова было на пороге войны, потому что спускать подобное с рук было недопустимо. Глава 5. Почтенное собрание гудело. Похоже, многие мои ближники разделяли мое мнение. На наших купцов напали, причем знали, кого ограбили, еще и в плен взяли, пообещав сделать рабами, если не дадим выкуп. Мой король поднялся со своего места Видга, если сейчас не дать жесткий ответ, то нападение на наших купцов продолжится. Армия у нас хоть и сильная, но отправлять с купцами крупные отряды в каждое их плавание мы точно не можем. И уж тем более выделять на это дело магов, у них другие задачи. Я кивнул головой, соглашаясь с мнением мужа моей сестры. Забавно было смотреть на остальных великих, которые первый раз обсуждали вопрос войны и мира. В империи тоже постоянно нападали на купцов, в тех же свободных землях, но никто по этому поводу не собирал какой-то совет, чтобы покарать наглецов. Считали, что это проблемы купцов, нужно охрану хорошую нанимать, вот и все. Тут же мы на полном серьезе обсуждали, идти нам войной на супостатов или нет. Были бы эти сволочи рядом, уже бы полки двинулись карать тех, кто осмелился напасть на моих людей. Мой дед, уже давно оправившийся после ран, тоже был за поход, как и остальные великие. Было видно, что далеко не все из них желали воевать, но и мое мнение они тоже знали, не хотели идти против. «Кто еще хочет высказаться?» – спросил я, окинув взглядом собрание. «Я, ваше королевское величество, со своего места поднялась моя сестра Сарина. Нам нужна эта война, все это прекрасно понимают», – заявила она. «У нашего королевства хватает проблем, но мы набираем силу, хотя и недостаточно быстро. Причина всего одна –